Помнишь, мама моя, как девчонку чужую? Предатель. Андрей вернулся домой часа через два. Проводил Жанну, и еще они минут 20 посидели на лавочке у нее во дворе. У Жанны в сумке оказалась банка пива. Они ее выпили вдвоем по очереди и после каждого глотка целовались. Пока сидели, он убеждал Жанну, что все прошло отлично, и она очень понравилась его маме с папой. Потом он довел ее до подъезда, даже до лифта. Подождал во дворе, когда она подойдет к окну, и помашет ему рукой. Потом побежал к метро. Перед тем, как зайти за угол, обернулся, она стояла у окна, они еще раз помахали друг другу. Дома было тихо, но неприятно, он сразу почувствовал. Он разделся и пошел к себе мимо двери большой комнаты. Со стола все было убрано, папа сидел в кресле у книжных стеллажей и читал. «Привет», — сказал Андрей. «Угу», — сказал папа. «Ты что, не хочешь со мной разговаривать?» — сказал Андрей. «А ты хочешь поговорить?» Вдруг оживился папа. «Заходи, побеседуем». «Наталья Васильевна», — позвал он маму, — «присоединяйся». Если папа звал маму по имени-отчеству, значит, он сильно недоволен. Мама вошла, села на диван, Андрей стоял под люстрой. «У нас к тебе один вопрос», — сказал папа. «Она беременна?» «Кто?» — сначала не понял Андрей, потом спросил. «А какая разница?» «Никакой разницы. Ты все равно на ней не женишься. Но лучше без осложнений и чувства вины». Андрей повернулся и пошел к двери. «Стой!» — крикнула мама. «Ты в уме? Где ты нашел эту ПТУшницу? Зачем ты ее пригласил к воскресному обеду в родительский дом?» «А мы что, аристократы, олигархи?» — сказал Андрей. «Мы гораздо хуже!» — захохотал папа. «Олигарх назначает сыну-дураку пожизненную пенсию и все дела. Женись хоть на продавщице, хоть на сомалийской пиратке, а вот я простой профессор. А мама — рядовой доцент. Мои родители были инженерами, а дедушка — рабочим. Ты это знаешь. Мы росли, тянулись вверх, шаг за шагом, и я не допущу, чтобы мой сын рухнул вниз». «Или?» — дерзко спросил Андрей. «Или это будет не мой сын?» Папа сказал это очень спокойно. «Жестко», — сказал Андрей, бодрясь. «Ты предатель», — сказал папа. «Наташа, дай сигарету. Дай, ничего, один раз можно». Он закурил, закашлялся, и вдруг у него потекли слезы. «Мы с мамой жизнь положили, чтобы тебя вырастить и выучить. У мамы нет ни одного колечка, у нас старая машина. Все силы, все деньги для тебя, репетиторы, языки, лучший факультет лучшего института, стажировки, летние школы». Он вытер глаза. «Я, конечно, очень за все благодарен, но при чем тут?» — сказал Андрей. «Только не говори, что ты ее любишь», — сказал мама. «А я ее на самом деле люблю». «Мужчина всегда равняется на женщину», — сказал папа. «Если бы не твоя мама, я бы не стал профессором. А ты будешь ходить в трениках, пить пиво из горлышка и жарить шашлык на даче с тестем, тещей и шуравьями. Предатель! На самом деле ты ее не любишь. Это ты нас с мамой ненавидишь. За то, что мы для тебя сделали». «Какая глубокая психология», — усмехнулся Андрей. «Вон отсюда», — сказал папа. «В каком смысле?» — спросил Андрей. «Тебе решать». Прошло лет 8. Как-то утром Наталья Васильевна вошла в кабинет мужа. В Египте разбился автобус с российскими туристами. «Они там часто бьются. Печально, конечно», — ответил он. «Там в списке Андрей Воронин, 30 лет», — сказала она. «Успокойся», — сказал он. «Это не наш. Наш сейчас под городом Егорьевском отдыхает. У тещи с тестем на грядках. У него даже на Хургаду со скидкой денег нет». «Откуда ты знаешь?» И я ему звонил полчаса назад. «Ты ему звонишь?» Она даже прижала руки к груди. «В самых, то есть в самых-самых крайних случаях. Вроде вот такого». «А у него дети есть?» «Понятия не имею», — сказал он. «Ты предатель», — сказала она.